Еще одно условие строительства парового сообщения – привязка к станциям для питания водой. Мы возводим их через каждые 15-20 верст. Кроме того, по берегам озера удобно устраивать заготовку леса, а это еще один груз для железной дороги. Здесь они заночевали в строительном городке, расположенном неподалеку от индейской деревни. На следующий день, когда трасса вновь соединилась с проезжей дорогой, им встретился разъезд конных мушкетеров. После нескольких преобразований крохотных вооруженных сил колоний, гвардейцы превратились в морскую пехоту, а конные мушкетеры стали единственным регулярным полком сухопутных сил, выполняя одновременно роль армии, полиции и пограничной службы. По сути, они были драгунами. Каждый имел при себе многозарядный дробовик, винтовку дальнего боя и полдюжины гранат. На случай рукопашного боя бойцы имели нож и клинок с небольшим изгибом, предназначенный скорее для укола, нежели для рубки. Оборонная доктрина острова предусматривала партизанскую борьбу с привлечением волонтеров, засады, диверсии, нападения на небольшие гарнизоны противника, уничтожение фуражиров, поджог вражеских кораблей. На большую армию складчине просто не хватало средств. Гриша уже знал, что одна рота обходилась складчине в 20 тысяч астр ежегодных расходов, включая сюда и довольствие, и содержание лошадей. Предполагалось, что каждая страна, или штат, если говорить в принятых у соседей терминах, со временем получит по роте мирного времени. Но пока что для бюджета складчины это выходило накладно, поэтому полных рот полк так и не завел, а имел по полуроте на острове, в Калифорнии и на Оаху. Что до прочих земель, то там и вовсе обходились небольшими отрядами под командой лейтенанта или даже сержанта. Разумеется, все мушкетеры знали Алексея Петровича, многие даже лично. Поэтому, приветствиями дело не ограничилось. Спешились, закурили, разговорились. Восточный берег острова войска патрулировали не только из-за разбойников. На севере между племенами часто возникали стычки за благоприятные для проживания земли и богатые промыслы. Это давление племени на племя понемногу продвигалось к югу. Один из северных родов Салишей был изгнан со своих угодий свирепыми квакиутлями и осел недалеко от Нанайма. Ягодный полуостров, где жило племя Сноуас, также подвергался регулярным набегам. Опасаясь, что войны между индейцами перекинутся на освоенные колонистами земли, полковое командование распорядилось о постоянном патрулировании местных дорог. Инспекция стройки отнимала довольно много времени. За следующий день они прошли еще треть пути и остановились на ночлег у Медной горы, где стоял небольшой поселок старателей из двух десятков домов. Самородную медь находили по всему побережью, но приемлемую для разработки руду пока нашли только в двух местах. И только здесь, на Медной горе, начали разработку. Второе месторождение на севере оказалось слишком близко к враждебным индейцам. Страхов с прижитыми на Юконе сыновьями и дочерью взялся за это дело, получив солидную долю в бизнесе. Помня навыки, полученные еще на Урале, он организовал плавильную печь и понемногу выдавал металл. Постепенно обзавелся паровой дробилкой, проложил рельсы. Поселок насчитывал уже 200 людей. С появлением взрывчатки добывать даже твердые породы стало гораздо легче. А поскольку производил взрывчатку пороховой завод Тропинина, ему нашлось о чем поговорить со стариком. Будь это шахта в Европе, Страхов скорее всего прогорел бы, но здесь вся его продукция оказалась расписана на годы вперед. Выгодность нашего положения в том, что сколько бы ни стоила добыча и обработка, допустим, меди или свинца, это все равно будет дешевле, чем везти металл из Европы или даже из Азии, пояснил Гриша Тропинин. Таким образом, мы развиваем местную экономику даже на бедных ресурсах, лишь бы найти их, а не выгодность в том, что мы мало что можем предложить другим рынкам. Нас не пускают с передельным товаром, а сырье везти столь же невыгодно в обе стороны. Весь вечер хозяин рудника и председатель правления складчины вспоминали былые деньки. Страхов признался, что хочет побыстрее передать дело детям, а сам мечтает отправиться на Оаху, греть старые кости. Он, между прочим, рассказал о том, как легендарный Иван-американец выкупил его у промышленников в Нижнем Новгороде, поведал и немало историй о путешествии на Юкон, в котором Тропинин участия не принимал. «Золотишко там много», выпив капельки, подытожил Страхов. «Но лето уж больно короткое, а земля промерзла и иной раз даже не оттаивает». «Обустроимся, возьмемся и за золото», – уверенно сказал Алексей Петрович. «Железная дорога не стала бы идеей фикс Тропинина, если бы на побережье не нашлось дешевого железа». Занимаясь в университете в том числе описанием населенных пунктов острова, а значит и историей их возникновения, Гриша был посвящен в детали. Железо долгое время являлось узким местом всех начинаний промышленной зоны Эскимальта, а значит и всех колоний. Без него невозможно было создать массовое производство станков, сельскохозяйственных машин, инструментов, пароходов, оружия и многого другого. Болотное железо добывали в дельте и еще в нескольких местах в весьма скромных количествах. Его обработка требовала много времени, силы и угля, а чугун получался не лучшего качества. Дошло до того, что колонии завозили железо из Сибири, покупали всевозможный лом у бостонцев, англичан и других заезжих европейцев, что выходило дорого, нерегулярно и никак не могло покрыть всех потребностей Виктории. Спасение пришло с неожиданной стороны, с поисков новых угольных месторождений. Одним из стимулов поисков стала фактическая монополия на уголь братьев Перрон. А Тропинин не любил зависеть от монополии, тем более в таком важном материале. Паровые машины потребляли его в огромных количествах, уголь шел на выплавку металла и паковку изделий, его требовали коксовые батареи и система городского освещения. Второй вопрос, который задумал закрыть Алексей Петрович, касался сортов угля. Дело в том, что одни его виды оказались более пригодны для получения разнообразных смол, другие содержали много газа для освещения, из третьих получался хороший кокс для выплавки чугуна, а четвертые при горении давали больше жара. В теории, на практике же приходилось довольствоваться тем, что продавали братья Перрон. Тропинин снарядил масштабную экспедицию вдоль восточного берега острова, справедливо рассудив, что если там есть одно месторождение угля, то вполне могут быть и другие. Так и вышло. Уголь повсюду буквально лежал под ногами. Впрочем, проблему монополии решили и без Тропинина. Индейцы из племени Снуниему решили начать собственную добычу, тем самым положив начало конкуренции. Зато поиски привели к другому, куда более важному открытию. Когда группа горных следопытов обыскивала восточный берег острова, выявляя все новые и новые залежи каменного угля, одному из них Карлыханову пришла в голову неожиданная идея обыскать заодно и соседние острова, ведь чуть ли не главным условием рентабельности добычи считалась близость к водным путям, а острова сами по себе располагались в море. И вот на острове Святого Феликса, что лежал между островом и материком, на иных испанских картах он значился как Тиходо, Карлыханов нашел железную руду, до такого отличного качества и так близко к поверхности, что господин Тропинин бросил все свои дела и отправился исследовать остров. Он назвал его островом сокровищ. Приятной неожиданностью стало и то, что остров не принадлежал никакому из индейских племен, во всяком случае там не имелось постоянных поселений. Поэтому Тропинин объявил его собственностью складчиной Виктории. На карте Святой Феликс напоминал маленькую копию их острова, та же вытянутая форма, то же расположение относительно сторон света, такой же горный хребет, идущий по центру, только что берег не был так сильно изрезан фьордами. Вся добыча бедной руды на болотах тут же прекратилась. Руду начали возить в устье стольное исключительно с острова Сокровищ. Там на старых доминках выплавляли чугун, в печах переделывали его на железо и стали уже в виде чушек и болванок подавали на заводы Эскимальта. Уголь же находился поблизости, на месторождениях Нанайма. Три крупных города оказались рядом, отчего эта часть внутреннего моря стала довольно оживленным местом. Но старые доминки не справлялись, а Тропинин желал убрать лишнее звено. Поэтому он начал возводить домны прямо в Нанайма, затем построил фабрику по получению кокса, а потом перенес туда и большую часть металлургического производства. Нанайма рос очень быстро. Шахтеры, строители, металлурги, ломовые извозчики, грузчики, портовые рабочие, лесорубы. Всех их следовало одевать, снабжать продовольствием, лечить, развлекать, их детей учить, а приезжим предоставлять кров. За последние 3 года город прибавлял в среднем по сотне жителей каждый месяц и уже перевалил за 5000. Разумеется, люди не появлялись из воздуха. Приток переселенцев из России и вербовка среди индейцев не могли покрыть потребность в рабочей силе. Нанайма развивался за счет других городов. Поселение в дельте сократилось наполовину. Рост самой Виктории замедлился, а в 1 год даже остановился, так как молодежь вербовали на шахты, рудник и заводы. Туда же подались предприниматели, желающие поднять дело на новом месте. Нанайма вскоре стал 3-м по величине городом колоний, уступая лишь столице и Сосалита. Не случайно именно сюда Тропинин решил проложить первую железную дорогу. Глава 11. Нанайма. Хотя Гриша собирал исторические сведения о городах и поселках, когда работал над энциклопедией, В самом Нанайме ему бывать не довелось, и теперь город произвел на него удручающее впечатление. Он действительно оказался большим, и это единственное, что соответствовало ожиданиям. Ничего общего с красными линиями Виктории или милыми террасами Сосалита здесь не имелось. Раскиданный на большом пространстве среди входов в шахты, складов, пристаней, домен, печей, заводов, Нанайме развивался безо всякой системы. Город разделяли пустыри, холмы и отвалы пустой породы. Разрезали рельсовые дороги с вагонетками на конной тяге. Хижины из слегка отесанного сырого бревна соседствовали с аккуратными щитовыми домиками, какие часто ставили на починках и торговых постах. Встречались кирпичные постройки и даже парусиновые палатки. Дороги здесь никто не мостил, разве что лавки и кабаки соединяли дощатым настилом. Там, где почва недостаточно каменистая, дороги развезло от февральских дождей и талого снега, а поскольку такие места все старались объехать, лужи и грязь только распространялись в обе стороны. С шипением работали паровые машины, скрипели оси, стучали заводские молоты и звенели наковальни. Освещение сводилось к тусклым фонарям на одну свечу и самодельным факелам. Пьяные крики и громкие песни по вечерам дополняли непритязательную картину. «Хорошо, что дома разбросаны так далеко», — заметил Тропинин. «Когда начнется пожар, а при таком хаосе это дело времени, его не разнесет на весь город», — он подумал и добавил. Если, конечно, не будет сильного ветра. Центра как такового город не имел, но несколько общественных и коммерческих зданий, гостиница «Бинг», станция «Дилижанса», конюшня, кабак, скобяная лавка, вполне могли сойти за таковой. В этой гостинице они и остановились, поручив лошадей соседней конюшне. Инженер с помощником должны были вернуть животных в Эскимальт, потому что Тропинин собирался посетить остров Феликса на пароходе и на пароходе же потом вернуться в Викторию. Гостиница «Бинг», которую содержал бывший шахтер-шотландец, считалась лучшей в городе. В номере за ширмой Гриша обнаружил чугунную ванну, и ему сразу же захотелось смыть грязь трех дней пути. Водопровода город не имел, про водогрейный котел здесь даже не слышали, даром что жители по углю ходят, но молодые служанки быстро натаскали горячей воды с кухни, после чего предложили потереть постояльцу спинку. Гриша покраснел и не сразу нашелся, что ответить. К счастью, как раз в этот момент Алексей Петрович крикнул из-за стенки, чтобы он поторапливался, потому что им еще предстоит ужин. Так что служанок, как ветром сдуло, а Гриша, быстро смыв с себя грязь заодно с краской от новых джинсов, оделся в свежие и спустился вниз. Обеденный зал на первом этаже скорее подошел бы для проведения семейного ужина. Все чинно, чистенько, наверняка вкусно, и ни единой души. Тропинин решил, что ему тишина не подходит, он вдруг захотелось узнать, чем дышит город. Оставив в гостинице Хартея с Андреем, но прихватив охрану, они отправились на поиски подходящего кабака. Чего-чего, а кабаков в Нанайме имелось в избытке. Все как один шумные и полны народу, так что Алексей Петрович повернул в ближайший. Не желая быть узнанным, начальник двинул шляпу поглубже и выбрал самый дальний из столиков. Гриша заметил, что такие места не пользовались у завсегдатаев спросом, разве кто-то затевал карточную игру. Большинство толпилось возле длинного бара или вокруг пинбол-машины. Такие машины начали ставить в кабаках недавно. Для начала игры требовалось сунуть в щель пятак. Свинцовый шарик запускали пружиной и гоняли по наклонной доске с помощью разнообразных клавиш. Если он проваливался в лунку, то игра прекращалась, а если попадал на особенные места, то завоевывал очки. Под действием скрытого механизма на табло менялись цифры. Когда очков набиралось определенное количество, открывалась дверца ларца, в котором стояла небольшая бутылка низевая. На памяти Гриши никто не смог выбить нужное число. Впрочем, он не так часто просиживал штаны в кабаках. Молодая девушка принесла им заказ, мясо и выпивку, и сразу исчезла. Быстро утолив голод, гости за стаканчиком виски молча наблюдали за местной жизнью, которая не отличалась разнообразием. Даже в припортовых кабаках Виктории драки случались нечасто, а тут долго ждать не пришлось. Уже через полчаса возле бара из-за какого-то пустяка сцепились двое рабочих. Гриша не расслышал начала, но вроде бы один парень назвал другого оборванцем, тот ответил грубостью, первый ударил, у обоих нашлись дружки и понеслось. Саша с Мишей достали дробовики и предложили Алексею Петровичу покинуть заведение через кухню, но он отказался. «Досмотрим, тот парень с моего завода, я хочу с ним поговорить, когда все закончится». Дело оказалось не столь простым, как думалось поначалу. Драка вовлекала все больше людей и вскоре сама вылилась на улицу, где к ней стали присоединяться парни из других заведений. Город явно был разделен на какие-то партии или банды, или концы. И вот, точно кристаллу в перенасыщенном растворе, небольшая драка начала расползаться в пространстве. Они расплатились и вышли на улицу. «Давайте подождем здесь», — предложил Миша, указав на глухую стену сарая. Стена могла прикрыть всем спины, если дело примет дурной оборот. Так они и сделали. Агенты Шелопухина стали по обе стороны от Тропинина с Гришей и демонстративно взяли в руки дробовики. К ним, однако, никто не приближался. Казалось, местные знали, с кем и за что они дерутся, а на пришлых не обращали внимания. Не то, чтобы это успокаивало охрану. Все закончилось, едва появился конный разъезд. Увидев всадников, люди не разбежались и даже не разошлись, а просто прекратили драку. Тем, кто упал, помогли подняться, кулаки засунули в карманы, вот, пожалуй, и все. Мушкетеров местные обитатели явно не опасались, но признавали за ними известную силу. «Все в порядке, Петр Алексеевич?» – спросил один из всадников, подъехав к сараю. «Да, спасибо, все целы». Народ, который только что с упоением метелил друг друга, про драку совсем забыл и с нарастающим интересом принялся рассматривать самого могущественного на острове человека. Тропинин не растерялся и, пользуясь моментом, подошел к зачинщику драки. «Позволь мне угостить тебя выпивкой», — предложил он. Тот, хоть и опешил от неожиданности, отказываться не стал. Они вернулись в бар, где уже успели прибраться. На сей раз агенты Шелопухина сели за соседний столик, так, чтобы не мешать разговору, но видеть весь зал. Парня звали Максимом. Он и правда работал в доменном цехе на загрузке шихты. Не самая чистая работа, но и не самая тяжелая. «Зачем ты назвал его оборванцем?» – спросил Алексей Петрович. «Да мы в футбол-то недавно играли, а они-то даже одинаковых безрукавок не нашли. Нацепили рвань всякую, кто во что гораст. В глазах-то пестрит. Как тут играть с таким сбродом? Зимой играли? Ну да, снега-то не было совсем. В общем-то, по трезвому размышлению, не стоило мне так говорить. Им-то, бедолагам, платят такие гроши, что не до цвета. Оделись, как уж смогли. У братьев-то Перрон только земляки из Корнуэлла нормально зарабатывают, а остальные-то едва концы с концами сводят. Так вы с углекопами играли? С ними самыми. И часто играете? Летом-то почитай каждую неделю, а зимой иногда только». Максим ушел, а они решили продолжить ужин, заказав еще мясо. «Когда я был в прошлый раз, здесь было потише», — произнес Алексей Петрович. «Город рос слишком быстро», — предположил Гриша. «Именно, молодой человек. Открывающиеся здесь возможности вымели из Виктории авантюристов и людей, скажем так, маргинальных, которые в противном случае бузили бы там. Так что бурный рост нанайма в некотором смысле отложил кризис Виктории». «Кризис? У нас до сих пор нет настоящих органов власти». «Да, гвардия с мушкетерами присматривает за порядком, да, какие-то дела решает городской совет, какие-то складчина, но все это, так сказать, кустарщина. И за 30 лет город не погрузился в хаос только потому, что он слишком мал, а люди, его населяющие, хорошо обеспечены». Он подумал, глотнул немного виски и добавил: «Иван говорил мне однажды, что 40 тысяч человек – оптимальная численность для города. Если меньше, то люди лишены маневра с работой, отношениями, взглядами. Они всегда на виду, всегда под давлением общественного мнения. В общем, большая деревня. А если народу больше, то городом становится сложно управлять, требуются обременительные институты власти. 40 тысяч человек – тот Рубикон, за которым действительное самоуправление перестает работать, и кризис наступит рано или поздно. Сегодня у нас пробный пуск прокатного стана», – сообщил Тропинин. О том, что они посетят завод, Гриша знал заранее, но про испытания услышал впервые. Здание прокатного цеха чем-то походило на готический собор. Ну, настоящих-то Грише видеть не приходилось, а рисунков он перевидал немало. За высоким западным фасадом с печными трубами вместо башенок размещались печи для разогрева болванок, паровой пресс и другие механизмы, а длинный центральный НЭВ был отдан под линию из десятков прокатных вальцов с паровыми машинами и сотен роликов между ними. Примыкающая с востока пристройка отводилась под обрезку и хранение готовых изделий. Арочная конструкция здания со стрельчатыми окнами подчеркивала схожесть с собором. «Раньше мы отливали рельсы из чугуна», — пояснил Тропинин, когда они осматривали готовые к запуску механизмы. Дешево и сердито, для конки сгодится, но для тяжелого паровика материал слишком хрупкий, на стыках часто появляются сколы. Стальной рельс гораздо лучше, дольше служит и может поддержать высокую скорость движения. Сталь, однако, дороже и нуждается в обработке. Зато прокат дает не только ровное изделие, но и упрочняет материал. Они заняли место в застекленном кабинете начальника производства, откуда была хорошо видна вся линия. Стекла несколько приглушали звуки машин, а вентиляция делала воздух не таким жарким. Зная о приезде начальника, стальные отливки заложили в печи, нагревали с раннего утра, и вот теперь цвет накала удовлетворил мастера, а главный инженер дал команду на запуск. Зашипел пар, загремели машины. Огромными, подвешенными на цепи клещами, рабочие вытащили первую из раскаленных болванок и подали ее к жому, так здесь называли пресс. «В эскимальте на первом этапе стоял паровой молот», — сказал Тропинин Грише. Он формировал нужную заготовку, но приходилось дважды нагревать болванку, прежде чем подавать на прокатные вальцы, а это лишний расход угля и угар металла. Да и точность обработки меня не устраивала. Жом делает все быстрее и лучше. Он едва успел закончить, а болванку уже обжали до нужных размеров и подали на первую пару вальцов. Грише доводилось видеть в Калифорнии зубчатые и гладкие вальцы, через которые пропускали стебли конопли или льна. Их тоже приводила в движение паровая машина, и справлялась она куда лучше ручного теребления. Но здешние вальцы оказались просто огромны. Вторая и третья пары немногим уступали первой, и только начиная с шестой пары вальцы выглядели одинаковыми. В эскимальте у нас стоит реверсивная машина. Можно катать заготовку то туда, то обратно, меняя лишь ручей. Получилось не очень. Слишком толстая болванка в начале и слишком тонкое изделие в конце. Пришлось все равно разделить прокат на несколько пар вальцов. Кроме того, реверс занимает больше времени, и заготовка успевала остыть. А я поставил целью выкатывать готовый рельс с одного нагрева. Как уже догадался Гриша, лучшим решением стала линия из 17 пар вальцов, которую поставили в нанайма. Много машин, большой расход угля на работу, но меньший на нагрев. Зато теперь в разных ручьях можно прокатывать разный фасон, без замены вальцов. Уголок, тавр, двутавр, швеллер, трех разных размеров. А реверсивный метод хорошо подошел для листового проката, добавил Тропинин. Там мы просто уменьшаем зазор между гладкими вальцами после каждого прохода. Поначалу испытания шли удачно. Рельсы вылетали из прокатного стана, как макаронины из экструдера. Там их разрезали огромным резаком на четыре части, обрезая заодно и концы, где, как пояснил Тропинин, собирался металл худшего качества. Затем в рельсах пробивали отверстия, а некоторые из них изгибали, очевидно, ради укладки на поворотах пути. Для удобства перевозки, укладки и учета мы используем рельсы в 10 метров, или около 11 ярдов, закончил объяснение Алексей Петрович. Однако вскоре произошел сбой. Выпустив не больше дюжины изделий, линию остановили. Последняя заготовка, не пройдя и половины предназначенного пути, вдруг загнулась и почти обернулась вокруг верхнего вала. Даже не знаю, то ли нагрев вальцов тут виной, то ли мы чего-то не досмотрели, но дальше двух десятков проходов нам продвинуться не удалось, сообщил начальник производства. И охлаждение усиливали, и ограничители ставили, а он, змей, загибается, и все тут. Начальник, инженеры и мастера, отметив определенные огрехи, отправились совещаться, как доработать и лучше настроить механизмы, а Тропинин с Гришей вышли на свежий воздух. «Что думаете, молодой человек?» – спросил Алексей Петрович. «Ну, кроме этой досадной остановки, думаю, проблему решим со временем. Раньше следующего года нам рельсы не понадобятся. Выглядит просто грандиозно», – признал Гриша. «Но я заметил, что линия простаивает между подачей заготовок, а машины все это время работают вхолостую. Вот если поставить рядом еще один пресс, то заготовки можно будет подавать по очереди, и вальцы не будут зря вращаться в ожидании». «Верно, верно, молодой человек, так и сделаем со временем, когда решим вопрос с нагревом. Главная проблема, однако, заключается в том, что производство таких масштабов требует соответствующего сбыта, а его нет. Все это нужно использовать, иначе в таком масштабном производстве не будет смысла. То, что мы делаем сейчас, это всего лишь опыты, отработка технологий. Пока мы укладываем рельсы куда медленнее, чем можем выпускать. В следующем году дорогу достроим. И что дальше? Допустим, бросим ветку до озера Ковичан, чтобы обеспечить Викторию деревом на долгие годы. Но это верст 30 не больше. Мне нужен настоящий фронт работ. Досаду Тропинина можно было понять. Когда-то он создал линию по производству шхун, но она так и не заработала на полную мощность. В лучший год верфи работали пару месяцев, выпуская 40 корпусов, а могли бы выдавать 200 в год. Можно прокатывать эти самые швеллеры, уголки, предложил Гриша. Верно, но их тоже столько не нужно. Во всяком случае, пока мы не начнем строить из стали корабли, паровозы, мосты. А тяжелые мосты с паровозами опять же потребуются в первую очередь железным дорогам. Все крутится вокруг дорог, и когда-нибудь мы ими займемся вплотную. На следующий день перед пароходом «Феликс» Тропинин решил навестить угольную компанию братьев Перрон. Местное ее отделение размещалось в обычном двухэтажном кирпичном доме. Никаких украшений на фасаде, простенький чугунный забор, во дворе лишь скромная двуколка для разъездов. Братья не любили пускать пыль в глаза, хотя и вышли из простых рудокопов, завербованных Иваном американцем много лет назад по объявлению в газете. О прибытии Тропинина в Нанаймо здесь уже знали. Слуга без промедления проводил гостей в горницу. Младший из братьев, Бадди, сидел за чайным столиком, а рядом уже стояли наготове два свободных кресла. «Дизда», — поприветствовал хозяина Алексей Петрович. «Привет, привет», — ответил Бадди на русском и жестом пригласил гостей присаживаться. Они давно знали друг друга, хотя друзьями и не являлись. Но если для Гриши Тропинин был живой легендой, соратником великого Ивана-американца, то Бадди сам являлся одним из соратников, то есть мог считать себя равным Алексею Петровичу по месту в истории. «Выпьешь чего-нибудь?» – предложил Бадди Тропинину. «С утра?» «Нет, спасибо. Чаю?» «Не откажусь». «Вам, молодой человек, чаю?» – кивнул Гриша. Видимо, ответ Бадди предугадал заранее, потому что едва он хлопнул в ладоши, как слуга принес большой фарфоровый чайник, сахарницу, молочник и три чашки с блюдцами. Братья Перрон пили чай с молоком, как и многие на острове. «Я хотел поговорить о нищете», – начал Тропинин, сделав из вежливости несколько глотков. «О нищете?» – удивился Бадди. «Именно. Здесь можно курить?» «Кури», – позволил хозяин. Алексей Петрович достал трубку, набил табаком и закурил. «Массовая нищета не нужна никому», – сказал он после паузы, выпустив к потолку облачко дыма. «Если отдельные нищие еще могут играть назидательную роль, смотри, сынок, будешь плохо учиться, встанешь в очередь за бесплатным супом, то нищета массовая наносит вред нам всем. Общество теряет стабильность, растет преступность, возникает нужда в охране порядка. Торговцам и производителям некому сбывать товар с высокой добавленной стоимостью. Городской транспорт и междугородние сообщения не окупаются. И так далее, и так далее. Он может быть выгоден заводчикам, желающим получить дешевую рабочую силу», — заметил Бадди. «Верно», — согласился Тропинин. «Но кому они будут сбывать товар?» Бадди улыбнулся. «Ты сейчас в какой шляпе? Председатель правления складчины или хозяин горных заводов?» «Я понимаю, уголь имеет иной спрос», — согласился Тропинин с невысказанной мыслью хозяина. «Но не забывай, что значительную часть угля покупают фабрики, которые в свою очередь нуждаются в сбыте продукции. Кроме того, есть и моральный фактор. Любой работающий человек должен получать достаточный доход не только для поддержания жизни, но и для развития, развлечений, обеспечения детей. Поэтому вот мое предложение, давай будем платить рабочим нормальные деньги. Я и так плачу им столько же, сколько в Корнуолле. А там, поверь, платят больше, чем в Англии. И что корнуэльские шахтеры были довольны таким заработком, не жаловались. Была бы работа, но они не ходили в театр, не смотрели футбол, не катались по выходным с семьей в Лондон, чтобы пройтись по магазинам. Верно, куда уж вернее. Ярмарка – это все, что многие из них видят в жизни. Но если бы здешние парни не оставляли деньги в борделе у индейцев, возможно, им хватало бы на другие развлечения. «Индейцы торгуют рабынями», – уточнил Тропинин. «Мы можем вмешаться». «Не можем», – отмахнулся хозяин. «Они барыжат на своей территории. И, кстати, люди в Унвуна вообще зарплаты не получают. Как мне прикажешь конкурировать с ними? Индейцы работают племенем, и вся прибыль идет в общий котел. Как ты только что заметил, мы не можем вмешиваться в их уклад. Но горожане должны получать достойную плату за труд. Матросы или солдаты получают 100 астр в год. Я плачу столько же. Матросы и солдаты питаются и одеваются за счет нанимателя, а живут под казенной крышей. И уж если честно, они бездельники в сравнении с шахтерами. Но есть и другая сторона проблемы. Город, как я успел выяснить, на взводе. Не боишься, что парни пустят петуха? Застройка в основном деревянная, выгорит дотла. Не посмеют. Найму парней, как ты. Он кивнул на окно, за которым прохаживались агенты Шилопухина. Грише показалось, что аргументы Тропинина иссякли. Перрон, похоже, решил так же и принялся дожимать. Пойми, Алекс, я мироедством не занимаюсь, но, как ни крути, шахтер отбивает кайлом кубический ярд за восьмичасовую смену, а это примерно тонна. А тонна, если продавать у шахты, не может стоить больше половины астры. Она и в Англии стоит 10 шиллингов. И если кто-то рассказал вам о лондонских ценах, пусть это вас с толку не сбивает. Перекупщики греют руки, согласен, но британские владельцы шахт не живут в роскоши. А я отдаю десятую долю складчине, ты не забыл? Тропинин выкурил еще одну трубку и выпил еще чашку чая. Слушай, бади, я ведь легко могу заняться добычей угля и оставить тебя на бабах. Уж поверь, я буду платить рабочим по 200-300 астр в год, при двух выходных в неделю. Да еще дам 3 недели оплачиваемого отпуска. Ты вылетишь в трубу, Алекс усмехнулся бади. Но, я понимаю, на самом деле выход есть. Поднять отпускные цены на уголь. Но тогда нужно сговариваться всем, в том числе индейцам Вун-Вуна. Я думал над этим, прикидывал, советовался с людьми. Тропинин повернул ладонь вверх, словно держа перед собой невидимый череп. Рост цен на уголь поднимет цены на все. На выплавку чугуна и железа, на производство, на перевозки, на отопление. Для развития экономики нам нужно относительно дешевое топливо. Хорошо, тогда дай мне взрывчатку. Вроде той, какой твои берут железную руду. Мы пытались взрывать порохом, но получалось не слишком хорошо. Выламывает не так много, а работа стоит, пока дым не вытянет. В общем, нужно что-то мощнее, чтобы потом неделю выгребать. Руду мы добываем открытым способом, а под землей мощная взрывчатка просто обвалит шахту. Думаю, тут могла бы подойти серия небольших зарядов с задержкой в доли секунды. Фитилем такого не сделаешь, можно попробовать гальванический ток, хотя я не уверен. Я, пожалуй, подумаю над механической машиной. В принципе, это возможно, но угольные пласты содержат метан, а в шахтах полно угольной пыли, взорвется все к чертовой матери, нужно экспериментировать. Тропинин уже не столько отвечал Корнуэльцу, сколько размышлял вслух. Видимо, задача захватила его разум. Он выкурил трубку, еще немного подумал и предложил. А что скажешь насчет машины, которая сможет вырубать 10 или даже 20 кубических ярдов за 8 часов? Пар мы под землю не протянем, а вот сжатый воздух вполне. Он прошелся по комнате, взял с письменного стола лист бумаги и карандаш. Можно? Валяй. Тропинин ловко сделал набросок. Вот так она примерно выглядит. Баллон со сжатым воздухом. Ударный механизм, пружины. Она сможет наносить по породе 10 ударов каждую секунду. Секунду, бади. В то время как лучший майнер вряд ли бьет кайлом чаще, чем раз в 5 секунд, и ему требуется отдых. На вагонетку можно поместить таких инструментов несколько штук, и не нужно тратить время на проветривание шахты, они сами будут выпускать воздух. Но есть одна проблема, сказал с улыбкой Бади. У меня нет такой машины. Я дам задание парням и к концу весны построят первые образцы. Конечно, одна машина не заменит сразу 30 шахтеров. Уголь нужно грузить, за машиной ухаживать, прокладывать рельсы, возить баллоны на поверхность для заправки. Но 5-6 заменит наверняка. И, конечно, придется потратиться, усмехнулся Бади. Это так, кроме отбойных молотков нужны сменные баллоны высокого давления, паровая машина наверху и компрессор, чтобы сжимать воздух. Но уголь-то у тебя почти дармовой, так что опять же окажешься в выигрыше. Гриша незаметно прибрал листок с рисунком и добавил его к хранимым бумагам. Разговор иссяк. Алексей Петрович выбил трубку в чугунную пепельницу и убрал в небольшую сумочку на поясе. И еще, Бади, что ты думаешь насчет футбольной команды? Неожиданно спросил Тропинин, уже поднимаясь с кресла. Я имею в виду профессиональный. Твои парни играют здесь против моих парней, но это дворовый футбол. Что если мы сольем их в одну городскую команду? Допустим, на паях, купим им форму нормальную, заведем нормальное поле, построим трибуны. Пусть город получает удовольствие не только от выпивки и драк. Если все сделаем как надо, то успеем до открытия чемпионата, да еще и заработаем на этом. Вскоре они уже отправлялись на небольшом пароходике в Феликс, так назывался городок на одноименном острове, где велась разработка железной руды. Отправлялись, имея на руках контракт на поставку машин предприятием Перрон, уверение Бади, что он завтра же объявит рабочим о грядущем в мае повышении зарплат, а также договор о создании объединенной футбольной команды Нанайма. Вот так Тропинин обстряпывал дела. Глава 12. Конские широты. Тоска отступила не сразу. Митя и раньше не отличался особой разговорчивостью, а теперь вовсе молчал. Смерть Сашки Загайнова не выходила у него из головы. Сперва он даже не хотел верить этому. Мало ли, Кристиан мог напутать, что для него матросы. Но постепенно пришло осознание, что друга детства среди живых больше нет. В первые дни Митю одолевали порывы развернуть шхуну, догнать испанский бриг, атаковать его, потопить, сжечь. Он, конечно, понимал бессмысленность такого желания. Новая драка ничего уже изменить не могла, и от этого злость еще больше кипела в нем, копилась, не находя выхода. Пока однажды, качаясь в койке после вахты, он не наткнулся взглядом на ларец. Его содержимое, вся эта чертова миссия, как бы воплощали в себе причину всего дурного, что произошло в последние дни. Из-за них погиб Сашка, из-за них Незевай вступил в бой и потерял кучу оснастки. Из-за них Мите пришлось отказаться от плана заработать на гуана, сере или ценных животных. И тогда злость вдруг превратилась в стремление. Стремление, как можно быстрее доставить ценный груз в Сосалито. Чтобы не зря, эта простая мысль заставила его вскочить с койки, словно движение человека могло помочь шхуне. Потом Митя немного успокоился и стал размышлять, как им ускорить ход. Хода от Галапагос до Сан-Франциско чуть больше месяца. Но это если у вас в порядке оснастка и задувает хотя бы какой-то ветер. Незеваю не повезло ни с тем, ни с другим. Паруса шхуны представляли собой обноски, каким побрезгует нищий. Грот порвался окончательно, на его место поставили фокс искалеченной мачты, на место фока приладили один из кливеров, а на место кливера топсель. Это выглядело нелепо, как если нарядить человека в шляпу с перьями, обуть сапоги, нацепить сбрую с саблей и пистолетами, но при этом оставить без штанов и исподнего. Лишь Стаксель оставался на своем месте и выполнял большую часть работы, с риском окончательно сломать мачту. Запасной парусины оставалось впритык. Если какой-то парус порвет, они худо-бедно его залатают, а вот если унесет ветром, то нового уже не выкроет. Митя в очередной раз зарекся выходить в море без должных запасов. Как бы ни поджимал бюджет, об оснастке следовало заботиться лучше. Он привык плавать вдоль знакомых и отчасти обжитых берегов, где всегда можно было найти помощь или по крайней мере добраться до ближайшего порта на остатках парусов. Но здесь, у испанских берегов, скорее получишь ядро в борт, чем какую-то помощь. Что до ветра, то сколько Митя себя помнил, в такой продолжительный штиль он попал впервые. Корабельный журнал теперь заполняли однообразные записи. Дата обсервации, указание прежних широт и с долготой упоминание штиля. На горизонте ни паруса, ни китов, ни суши, ни облачка. Игуана сдохла через пару недель. Ее пришлось выбросить за борт на радость плывущим рядом дельфинам. Наверное, не стоило кормить ее рыбой, но кактусами незевайцы не запаслись. Черепаха еще держалась, хотя целыми днями не высовывала голову из-под панциря, даже когда перед ней выкладывали тарелку с водой или орехи. К сожалению, свежей зелени на борту не осталось тоже. Траву, что Сарапул успел собрать на острове, черепаха сожрала, а что не успела сожрать, засохла. Митя запоздало подумал, что им, наверное, следовало заквасить побольше зелени в трюме, как делают в ямах землепашцы, готовя запас кормов на зиму. Но никто из них не был фермером и заранее о корме не позаботился. По крайней мере, солнце черепахе не мешало. Она грелась часами, а если слишком пекло, переползла в тень. Шли дни. К Мите пришло, если не успокоение, то умиротворение. Он все равно не мог оказаться в Сосалито или Виктории быстрее, чем позволит ветер и состояние парусов. Все ухищрения уже были задействованы, все молитвы прочитаны, а все суеверные обряды совершены. Постепенно боль от потери друга ушла, Митя начал думать о вещах более отстраненных. Многие, особенно молодые капитаны, мечтали найти следы двух кораблей Лаперуза. И не только они, монархии европейские и те участие в поисках принимали. Многие страны снаряжали экспедиции, а простые купцы и компании, занимаясь привычной торговлей, попутно обшаривали острова южных морей, мимо которых шли их корабли, в надежде, а вдруг французы спаслись где-то там? 12 лет прошло, срок небольшой, хотя и немалый, и почти сразу следом случилась та история с мятежом на Баунти. Корабль вместе с частью команды тоже найти не могли, но по правде говоря, помимо самих англичан мятежников никто особо и не искал. Невелика честь отправить бедолаг на виселицу, а вот Лаперу заискали. Митя Чеснишин, когда еще бегал подростком смотреть на шхуны, мечтал найти Ивана-американца. Действительно, было даже обидно, что столь легендарную личность никто даже не пытался искать. Подождали 5 лет, вскрыли завещание. Конечно, расспрашивали и в Лондоне, и в Калькутте, и в Кантоне, у всех капитанов, шкиперов. Но специально искать не искали. Океан-то большой, а Иван-американец не только в Тихом океане плавал. Возле испанских берегов Америки никто тем более не ищет. А ведь тут в основном необитаемые острова, да и островов-то не слишком много. Позади остались Галапагосы, еще дальше к югу тот островок, на котором жил Робинзон. В смысле, тот другой моряк, но с похожей судьбой. А впереди лежал почти бесплодный Сокорро и еще несколько подобных клочков суши. Зайти на один из них, поискать следы человека, кораблекрушение, если бы не внезапная миссия, Митя, возможно, так бы и сделал. Ведь не мог такой человек, как Иван-американец, просто взять и пропасть. Про него столько всего рассказывали. И как он бичевина из пыточного подвала вытащил, с крюка снял, и как коряков пленных с семьями у казаков отбил, и как Беневскому помогал с Камчатки уйти, и Кахахану на Аху помог от претендентов отбиться, и мужиков из самой России в Калифорнию хитростью переправил, и всегда он выходил сухим из воды, а тут пропал. Митя на миг представил, как шхуна подходит к островку, не обозначенному на картах, как команда спускает лодку. Он исследует берег и находит хижину, а там Иван-американец сидит среди своих книг и его молодая жена готовит какую-нибудь снеть. Чеснишин вздохнул. Учителя остерегали его от пустых мечтаний. Но что, как ни мечты приводят людей на край земли. Известие о войне Российской империи с Испанией он воспринимал куда спокойнее, нежели крушение Бланки и гибель товарища. На самом деле война не затронула в его душе ни единой струнки, хотя немало озадачила. Россию Митя воспринимал далекой страной, находящейся где-то за Сибирью, откуда скорее всего вышел родом его отец Зверобой Чеснишин. Но отца он совсем не знал, только фамилию унаследовал, так что с империей его ничего не связывало, а Испанская Америка находилась совсем рядом, можно сказать под боком. Она и сейчас, скрытая горизонтом, бесконечно тянулась по правому борту. Баха Калифорния, Альта Калифорния, вообще весь берег от южных пределов, от Горна до самого Сан-Франциско. Как испанские, так и российские корабли уже захаживали в Викторию. Они даже устроили битву в проливе Нутка. И тогда флот острова сражался против испанцев. С другой стороны, империю, хоть та и говорила на одном с тихоокеанцами языке, своей считать Митя тоже не мог. Отношения колоний с российскими чиновниками, ясачными казаками, промысловыми компаниями портились от года к году все больше, так что в войне двух претендентов на его родину, Митя не желал победы никому, он лишь хотел, чтобы эта странная война прошла от них стороной. Однако, война могла прийти в Викторию, даже если ее там не ждали и не желали. В любом случае своих требовалось предупредить своих, как можно быстрее, а ветер как назло опять стих. На этот раз штиль застал их совсем рядом от цели плавания. Если бы не война, Митя постарался бы подойти поближе к берегу, поймать бриз. Но испанцы воспринимали русские колонии, как занозу в прекрасной испанской заднице. Они могли воспользоваться войной, чтобы решить вопрос с незаконными на их взгляд поселениями. И если они вздумают все же ударить, то рандеву кораблям почти наверняка назначат у Калифорнийского полуострова, или даже немного севернее, у Сан-Диего или Монтерея. Израненный вражеский корабль они воспримут как отличную цель для практических занятий. Поэтому Митя держался подальше от берега. До Золотых ворот оставалось несколько сотен миль, и отсутствие хода особенно раздражало. 8 дней почти полного штиля так близко к родной земле их чуть не добили. Настроение у людей падало с каждым днем. Появилась раздражительность. Когда малыш Тёк попытался вновь настроить гитару, его обругали. Впрочем, особой злобы Митя не заметил. Хорошо, что на шхуне небольшая команда. Как бы ни измотало их плавание, они продолжали держаться вместе, даже если подшучивали друг над другом или ругались. Он знал, что на промысловых судах, где в тесноте обитало много случайных людей, нередко случались бунты. Однообразные дни доводили людей до исступления. Иногда убивали шкиперов, передовщиков, приказчиков, а потом и сами тонули, не имея возможности грамотно проложить курс, или добирались дикого берега, где попадали в рабство к индейцам, чтобы влачить годами жалкое существование. Лучшим средством от исступления и злобы являлась работа. Так что Сарапула, пользуясь вынужденной стоянкой, опустили на беседке к ватерлинии, чтобы он почистил борта от наростов. Несмотря на безветренную погоду, волны вокруг ходили порядочные. Какие-то невидимые шторма разгоняли их по всему океану. Матрос то погружался по грудь, то полностью оказывался в воздухе. Прицепленным к футштоку скребком он пытался достать, как можно дальше, до фобразного днища шхуны. Получалось у него не очень. Живность южных широт накрепко цеплялась к обшивке, скрадывая и без того небольшую скорость. «Твари сожрут кораблик раньше, чем мы выберемся отсюда», — мрачно заметил Барахсанов. Пулька тем временем прокручивал через мясорубку ненавистную солонину. Консервы кончились еще на Галапагосах. Солонины, впрочем, тоже осталось немного. Вскоре они перейдут на пустые каши. Благо запасов воды еще хватало. «Поэтому широты и называются конскими», — сказал Барахсанов. «Приходится пить воду ведрами и кушать одно зерно. Тогда бы их назвали птичьими», — возразил малыш Тек. Сарапул дотянулся до края борта и выложил на палубу несколько крупных раковин. «В Средиземном море такие едят», — сказал Пулька и почесал волосатую грудь. «Здесь они едят нас», — ответил Барахсанов, и ногой отправил подозрительные ракушки обратно в воду. «Помните, как от раковин померли промышленники Лебедева? Они сожрали их летом, в месяц без буквы «Р», — возразил Пулька. «Здесь лето круглый год», — сказал Барахсанов. Митя в разговоры не вмешивался, только вздыхал. После почти годового плавания некоторые владельцы шхун возвращаются богачами, с трюмами полными китайским или индийским товаром, с сундуком серебра или золота. Чеснишин возвращался, если можно так сказать, налегке. Трюмы пусты, команда злая и голодная. Сквозь паруса можно читать газету, а от дерева легко отколупать ногтем щепку. Шхуна явно доживала свой век. Год-два без капитального ремонта и ее придется списать. Тогда уже и на дрова ее, пожалуй, никто не купит. Пропитанное смолами и ядовитой краской корабельное дерево и без того брали только для отопления фабрик и паровых машин. Лишь бы черепаха не сдохла, заметил Митя. Иначе мне нечем будет вам заплатить. Мудрые люди не зря разделяют купцов и моряков, произнес Барахсанов. Одни должны торговать, другие пересекать моря. У каждого своя работа. Твой дядя прекрасно справлялся с обоими. Он еще и промыслами занимался, осклабился Барахсанов. Но он не ходил протаренными путями, поэтому мог получать огромную прибыль. «А мы что, сильно протаренным пошли?» – возмутился Митя. «Много ли судов на Галапагос заходит?» «Достаточно. Всякий бостонец, что через Горн к нам на меховые торги идет, на Галапагосах остановку делает». Кажется, Барахсанов задался целью вывести шкипера из себя. «Где же теперь взять непротаренные пути?» – спросил его Митя. «На то они и непротаренные». В интонациях Барахсанова слышалось, что уж он-то справился бы с задачей легко. Удивительно, что сам до сих пор в помощниках ходит. «Ветер, кажись», — произнес малыш Тек и тем прервал напряженный разговор начальников. Команда оживилась. «Доставайте Сарапула», — распорядился Митя. Они проскочили фарландские камни, где имелась станция складчины, и в принципе могли передать весточку смотрителю, который передал бы ее дальше с заходящими кораблями. Но остановка задержала бы, не зевая, не меньше, чем на сутки, так как подобраться к скалистому острову было непросто, а Митя не хотел терять время. В городе он скорее сможет исполнить долг, а заодно и найти попутный груз до Виктории. Так что они повернули прямиком к Золотым воротам. Когда шхуна появилась у набережной Сосалита, на нее мало кто обратил внимание. Бедность независимых шкиперов давно стала поводом для острот. Еще один пополнил ряды неудачников. Только и всего, город выглядел необычно. Только вдоль набережной дома выстроились в какое-то подобие линии, фасад к фасаду, с витринами, вывесками, рекламными надписями и рисунками. Здесь стояли капитальные дома из белого камня или побеленного кирпича. На склоне же никаких линий или террас организовано не было. Дома располагались хаотично, тут и там. Что важно, будучи по большей части деревянными, они стояли далеко друг от друга, в разнобой по всему склону. Возникнув каким-то из них пожар, он вряд ли перекинется на соседей. Лестницы всевозможных конструкций спускались по склону от домов к набережной. Все стальное пространство заполняло зелень. Сосны, кипарисы, кедры, кусты, березы, ивы, фруктовые деревья тоже начали зеленеть. Начинали цвести вишни и яблоки, готовясь наполнить ароматом весь город. Впрочем, для моряков, что недавно парились в тропиках, погода казалась прохладной. Они попали в Сосалито в самое неудачное время, когда урожай прежнего сезона уже вывезен без остатка, а новый еще не подошел. Мало того, как раз в это время сюда начинают прибывать шхуны с промышленными товарами из Виктории и Эскимальта, с углем из Нанайма, а их шкиперы ищут попутный груз на обратный путь. Обветшалый кораблик Чеснишина им конкуренцию составить не мог. Им даже заплатить за место у пирса было нечем, так что якорь бросили посреди залива Анисима. Первым делом Митя собирался передать весть о войне и крушении Бланки какому-либо казенному лицу и тем самым избавить себя хотя бы от одного из двух обязательств. Складчина имела агентов в каждом крупном селении. Они распоряжались выделенными средствами, следили за соблюдением договоров, собирали и распространяли информацию, в общем, держали руку на пульсе. В Сосалито агентом служил некто Волков. Его адрес знал в городе каждый, и Мите сразу указали на красивый дом из белого камня. Однако агента на месте не оказалось. Соседи ничего толком сказать не могли, но заметили, что раз на окнах ставни, то Волков ушел надолго. Не оказалось в городе и капитана местной роты конных мушкетеров, который мог бы подсказать, к кому обратиться. Не нашлось ни офицера гвардии, ни моряков с берегового патруля. Ближайший начальник, способный принимать хоть какие-то решения, находился аж в Сан-Франциско. Остальных горожан и заезжих торговцев новости о войне, казалось, вовсе не волновали. Они отмахивались, говорили, что через неделю-две кто-то да появится, а пока незачем попусту гнать волну. Все равно война их не касается, и сделать они ничего не могут. Сонное царство. Беспечность людей немного раздражала Митю. Он только что выдержал непростое плавание, потерял друга детства, привез важный груз, а обществу хоть бы что. Никто не бьет в набат, готовясь к возможному нападению. Никто не спешит на помощь попавшему в беду кораблю. Никто даже не считает нужным подсказать молодому шкиперу, что следует делать. Единственное, что Митя мог выполнить сам, это доставить груз с Бланки по назначению. Где находится институт, ему уже рассказали, подсказали, и кого там нужно спросить. Но так как уже стемнело, визит пришлось отложить. «Пулька, завтра пойдешь с мной», — сказал шкипер. Глава 13. Визит на Олимп. Едва потеплело, как ресторанчики и другие подобные заведения принялись выставлять на улицу плетеные столы и кресла. Тропинин стал назначать Грише встречу по утрам за одним из таких столиков у лакомки. Начальник заказывал кофе, которое здесь подавали в чашке с испанским блюдцем. Блюдце это имело в центре особый кольцевой бортик или углубление, не дающее чашке скользить. Богатые жители Новой Испании заказывали такие у китайцев и пили из них шоколад, в Виктории придумали употреблять для кофе. Гриша еще с университета пристрастился к бодрящему напитку. С назначением на должность привычка оказалась кстати. Ему часто приходилось вставать в 6 утра, а ложиться спать порой за полночь. Иногда удавалось урвать пару часов на сон днем, или в пути, в дилижансе, на пароходе, баркасе. И, разумеется, никаких выходных его работа не предусматривала. Тропинин спешил жить, а под жизнью он понимал непрерывный процесс созидания. За чашкой кофе Алексей Петрович обычно читал утреннюю газету. Сам Гриша предпочитал только толстый субботний выпуск «Виктории», где печатали очерки, отчеты мореплавателей и много полезной информации. Ежедневный выпуск в сравнении с субботним выглядел обычным листком с короткими текущими новостями, коммерческими объявлениями, поздравлениями и некрологами. Тропинин наверняка владел обстановкой не хуже газетчиков, но газету читал от и до. Затем начальник обрисовывал секретарю планы на день, а Гриша, сверяясь с памятью и блокнотом, вносил в график коррективы, а также напоминал о деталях, которые Алексей Петрович по какой-то причине упустил. Впрочем, такое случалось редко. Обычно сразу за оглашением плана на день они садились в карету или брали извозчика и отправлялись выполнять первый пункт. «Сегодня мы посетим Олимп», – неожиданно сказал Алексей Петрович. «До обеда вы свободны. Поищите что-нибудь приличное из одежды, можете взять на прокат фрак или черный сюртук. Я заеду за вами в 2 часа пополудни». Клуб «Олимп» считался недоступным не только для простых горожан, но и для многих непростых тоже. Его членами становились только по рекомендации, только имея хороший доход. Один ежегодный взнос в 4 раза превышал нынешнюю зарплату Гриши. А члены клуба, кроме того, сами оплачивали выпивку, еду за себя и гостей. И вдобавок в клубе нередко проводились дополнительные благотворительные сборы. Если не считать обслуживающего персонала, то кто-то молодой, не имеющий ни своего прибыльного дела, ни заслуг перед тихоокеанскими колониями, мог попасть сюда только в качестве гостя. А гостей в Олимпе принимали редко, обычно во время какого-нибудь мероприятия. Поэтому Гриша даже не помышлял о том, чтобы оказаться среди высшего общества. Поэтому удивился, когда у Алексея Петровича возникла блажь провести его внутрь. Старейшая в городе Охотская улица поднималась от гавани к каменной горке и упиралась в парк. Здесь от улицы отделялась дорога, которая обходила каменную горку и парк с востока, а затем направлялась к берегу пролива Хуан-де-Фука или Внутреннего моря, как называли всю совокупность проливов и заливов между островом и материком. Вот уже несколько лет на самом юге между Каменной Горкой и Маховыми горами активно застраивался новый городской район. Он не походил ни на старый центр или сити, ни на торговую и портовую ярмарку, ни на рабочий правый берег, ни тем более на хаотичный туземный городок. Это был район дорогих особняков, даже дворцов, спрятанных за красивыми заборами в глубине обширных садов или парков. Высаженные деревья, дубы, клены, вишни еще поднимались, но вскоре обещали скрыть за пышными кронами богатые фасады, ухоженные дворы с фонтанами, беседками, каменными дорожками и скульптурами. Район уже получил название Межигорье, но еще не стал признанной частью Виктории. Вымощенная камнем и кирпичом дорога пересекала его наискосок, доходила до морского берега и заканчивалась вытянутым клеверным мысом. Когда-то здесь хотели поставить маяк, под него разровняли место, превратив оконечность мыса в окруженную водой высокую площадку почти 200 футов в диаметре. Потом маяк решили перенести на более опасные камни дальше к востоку, а готовое к застройке место выпросила у моряков Галина Ивановна Эмонтой, владелица газеты «Виктория» и одноименного издательства. Она сама разработала проект, вложила в него большую часть средств, полученных в наследство от Ивана-американца, и подписала под идею десяток самых богатых людей побережья. На площадке возвели круглое в плане здание, отчасти напоминающее замок, отчасти колизей. Первый этаж окон не имел вовсе, а его стены, сложенные из крупного дикого камня, точно являлись продолжением скалистой основы мыса. Если смотреть с плывущей мимо лодки, то казалось, что волны разбиваются прямо о здание. Помещения второго этажа располагались по кругу и имели узкие стрельчатые окна. Оба этажа и скальная основа мыса вместе визуально давали даже всезигийный прилив 30 футов высоты сплошного камня. Внутри были устроены комнаты для приватных бесед и серьезных встреч, бильярдная, кегельбан, апартаменты и хозяйственные помещения. А в центре располагался небольшой концертный зал или зал заседаний, смотря по обстановке. Застекленный купол над центральным колодцем атриумом пропускал внутрь достаточно света, чтобы обходиться днем без свечей или ламп. Рядом с главным входом располагался каретный двор, конюшня, а также небольшая комната для сопровождающих лиц, которым вход внутрь был заказан. Третий этаж состоял, казалось, из одного стекла, закрепленного в узких стальных рамах. Прозрачная стена опоясывала этаж, оставляя несколько ярдов пространства открытому балкону с таким же стеклянным бортиком. Крыша сложной конфигурации имела множество световых окон и купол над центральным колодцем. Просторные залы не имели высокой мебели, даже перегородки были по большей части выполнены из стекла. И только кирпичные трубы, отводящие дым из каминов и печей нижних этажей и такие же колонны, поддерживающие кровлю, пронзали единое пространство. С балкона и из светлых залов открывались роскошные виды на внутреннее море, на гору Олимп, расположенную на другом берегу на юге, на покрытый ледником вулкан Кулшан, что лежал глубоко внутри материка на востоке. По утрам над ледяной шапкой вулкана вставало солнце, являя весьма живописную картину. Книжные полки в половину человеческого роста стояли тут и там, ненавязчиво разделяя пространство, а множество низких кресел и банкеток позволяли усесться с книгой, выбрав любой ракурс за окном. Здесь же стояли скульптуры, на небольших подиумах лежали различные артефакты, а на перегородках висели картины. Всего этого Гриша, понятно, не знал, пока не попал внутрь. «На время пребывания в клубе я освобождаю вас от обязанностей секретаря», сказал Алексей Петрович. «Ведите себя свободно, покрутитесь среди людей, пообщайтесь, осмотритесь. Вам будет полезно познакомиться с политической и экономической верхушкой нашей страны».